Глава 60. Первое, на что обратила внимание Мара, зайдя в ресторан, были стулья. Высокие, резные, наверняка из натурального дерева. Что ж, по крайней мере, не придется сидеть на полу. Такое тоже здесь бывает, если верить Гуглу. «Ты имеешь в виду сидеть на татами?» — переспросил Кайрен, когда Мара поделилась с ним своими мыслями и тут же добавил. «Я никогда не позволил бы пригласить тебя, это было бы слишком для первого раза. А тут не только есть стулья, даже вилки с ножами. Палочками тебя никто не заставляет есть». «Вообще здесь красиво», — Мара осторожно разглядывала строгие и лаконичные интерьеры. «Не будь подставой Аяко, наверное, впечатления были бы более яркими». Теперь же Мара со всех сторон ждала подвоха, что добавляло нервозности в ее и без того взвинченное состояние. А еще безумно хотелось есть. «Это ресторан Кайсеки», — вполголоса пояснил японский бог. «Высокая киотская кухня, уверен, тебе понравится. И не стесняйся, спрашивай, если что. Я скажу, на что обращать внимание. И не парься насчет впечатления, просто будь собой. Ты замечательная». И улыбнулся своей совершенно особенной улыбкой. Мара подумала, что так улыбаются только тем, кто по-настоящему дорог. Как же ей хотелось в это верить. Тем временем к ним уже спешила дама средних лет в традиционном японском кимоно. В московском понимании Мары это и была хостес, но одета она была совсем не так, как... Хоть бы эта Аяко обыкалась, а еще лучше бы, чтоб пробрало ее так, чтоб на чужих мужей слюни не пускала. В ресторане оказалось немноголюдно, но Маре казалось, что все ее рассматривают, особенно пара девочек-подростков. «Привыкай», — не меняя выражение лица, произнес Кайрен. «А лучше не обращай внимания. Ты европейка и к тому же блондинка, и очень красивая. Могут даже подойти и попытаться сфотографировать. Но я буду рядом и не допущу этого». Мара еще переваривала его слова, когда перед ними отворилась дверь в небольшой кабинет. Их было шестеро, трое мужчин лет за 60 как минимум и три моложавые женщины. И все они с нескрываемым любопытством разглядывали Мару. «Как какую-то куклу». «Забей», — неожиданно для себя самой велела Мара. «Ты также пялилась на Аяко. Ты для них слишком экзотична, видимо, как и они для тебя». Знакомство оказалось не таким уж церемонным, как ожидала Мара. Вежливых поклонов она с лихвой насмотрелась в корейских дорамах и сейчас ощущала себя в одной из них. Запомнила она только окончание «сан» к каждому имени, да и ее называли «Марыся-сан», то есть «госпожа Марыся». А что, Маре нравилось. И главное, рядом был Кайрен. С ним она чувствовала себя, если не полностью уверена, то ей, как минимум, было очень интересно. А что о ней подумали эти пожилые самураи с хитрыми взглядами, Кайрен ей расскажет вечером, а может, вообще не расскажет. Разговор шел, разумеется, на японском. Время от времени Кайрен переводил Маре, когда обращались к ней. Происходило это нечасто. Мара, кстати, заметила, что и японки не слишком активно участвуют в разговоре. Впрочем, смущало совсем не это, а 100-500 малюсеньких тарелочек, которые поставили перед ней на подносе. Сказать, что Мара не узнала ни одно блюдо, ничего не сказать. Так и хотелось завопить. А где суши? Где роллы? Сашими, наконец? Мара уже успела узнать, что еда в Японии не делится на первое, второе и компот, но обилие тарелочек изумляло. «Бери вилку и пробуй по чуть-чуть из каждой тарелки», — негромко произнес по-русски Кайрен. «Вот то ярко-зеленое не трогай, очень остро, остальное пробуй». И Мара пробовала, осторожно, конечно, а потом все смелее и смелее. Вкусы были разные и очень необычные. Мара пару раз спросила, что ест, получила в ответ непонятное название и забила на это дело. Потому что смена блюд тут происходила часто. Один лакированный поднос сменялся другим. Все было маленькое, даже крошечное и очень красивое, но через полчаса Мара почувствовала, что почти наелась. «Вот это еще попробуй», — кивнул Кайрен на белоснежный квадратик, обрамленный зеленью. «Тебе понравится». «И правда вкусно», — Мара улыбнулась сидящей напротив нее японке и повернула голову к мужу. «А что это?» «Рыба фугу», — спокойно ответил муж, а Мара закашлялась так, что не только Кайрен вскочил на ноги и пара японцев за столом, но и подбежала та самая тетушка в кимоно, которая их встречала у входа в ресторан. Маре казалось, что вот-вот потеряет сознание, но оно никуда не исчезало. Наоборот, все реакции были ясными и четкими, дышала она, как обычно. «Мара, что случилось?» — требовательно и в то же время обеспокоенно спросил Кайрен. «Воды?» «Я могу ей отравиться?» — жалостливо прошептала она. «Это рыба...» — японский бог замер удивленно. «Разумеется, нет. Она полностью безопасна. Ее готовят только сертифицированные повара и удаляют все внутренности, где находится яд. Неужели ты думаешь, что тебя тут могут отравить?» Что объяснил Кайрен японцам, Мара не знала, но они лишь добродушно-снисходительно поулыбались и снова начали болтать о своем. Амаре было неловко, но больше к этой рыбе она не прикасалась. На всякий случай. «Сегодня день моих косяков», — признался Кайрен, когда ужин закончился, и они садились в машину. «Мне нужно было больше времени уделять тебе и больше всего рассказывать о том, что тебя ждет. Прости, что подверг тебя стрессу». «Да уж», — согласилась Мара. Несмотря на пережитое волнение, ужин ей понравился. Она словно заглянула в чужой, непонятный мир и вернулась оттуда живой и невредимой, еще и сытой. Но я думала, мне будут задавать много вопросов. Честно говоря, я боялась. «Поверь, что нужно, они увидели», — загадочно хмыкнул Кайрен. Всем своим видом он показывал, что доволен этим вечером. «Меня увидели? Или ты о чем?» «Не бери в голову». Он обнял Мару за плечи, прижал к себе и поцеловал ее в висок. «Поехали домой».